Глава 14. Мину, которая, собственно, и была вчера причиной остановки колонны, обезвредили только на рассвете. Хорошо, что ее установили у самого края дороги, а не посередине, иначе ночью кто-нибудь обязательно на нее наехал бы. Трасса ночью была довольно оживленной. Мимо стоявших на обочине грузовиков то и дело мчались другие многотонники. По встречной полосе также шло немало машин, в основном все они тоже были грузовые. На этом участке Трансафриканское шоссе имело еще более-менее хорошее покрытие. Самый плохой участок ждал их еще впереди, в Конго. Утром, едва только успели позавтракать, тронулись в путь. С каждым часом трасса становилась все оживленней. Теперь мимо и навстречу колонне проезжали не только грузовые машины, но и автомобили скорой помощи, полицейские машины, школьные автобусы. Оживленные, как и многие города Африки, городок Тороро, проскочили без остановок и далее ехали быстро, наверстывая упущенное время. Остановились только через 5 часов, чтобы водители и бойцы могли передохнуть и пообедать. Вот во время этой остановки Атос и заметил снова того самого мотоциклиста, который преследовал их еще с Кении. «Тайга, вижу нашего гопника на мотоцикле. Проехал только что мимо меня по направлению к началу каравана», — сообщил он командиру по рации. «Я его тоже вижу», — подтвердил Соболев, наблюдавший из кабины фуры за проезжавшими мимо него машинами. «Ты уверен, что это и есть наш герой?» Он, не останавливаясь, проехал дальше по дороге. «Во всяком случае, очень похож на того подозрительного типа, который пас нас перед нападением. Когда поедем, нужно будет внимательно следить за дорогой. Если опять его увидим, значит, точно он», — рассудил Атос. «Ладно, сейчас скажу сибиряку, пускай возьмет с собой Грено и сгоняет вперед, посмотрит. Там чуть дальше по дороге есть супермаркет. Если где и удобно остановиться без привлечения внимания, так это возле него. Пускай парни аккуратно глянут, что и как». Сосновский не очень-то хотел брать с собой на задание Роша. Несмотря на то, что о нем рассказали сержант Дамала и Михаил, он перестал доверять этому парню с его вечной усмешкой на губах и острым, как бритва, взглядом. Если честно, то Рож с самого начала не глянулся сибиряку. Очень уж он был заносчивым и насмешливым. Вечно поддевал неторопливого Балу, посмеивался над его добродушием. Армеец из группы капрала Мандабы был гораздо крупнее Роша и сильнее его. Но Грено был гибким, вертким и хитрым парнем. При сержанте Дамале он всегда вел себя спокойно. Но стоило тому отвернуться и отойти, как на бедного добродушного Балу, тотчас же сыпались насмешки. Однажды сибиряк наблюдал, как Балу не выдержал, и, схватив Роша за руку, что-то сказал ему по-французски. Грено с тех пор перестал ерничать, но стал смотреть на армейца затаенной злостью и даже с ненавистью. Но хочешь или не хочешь, а выполнять приказ командира было надо. Ванюшин перевел Рошу приказ и указал на Сосновского, объясняя ему, с кем в паре он поедет в разведку. Суть поездки ему Кутузов тоже объяснил. Высмотреть у магазина того самого шпиона. Грено, улыбнувшись, кивнул сибиряку, давая понять, что готов следовать за ним, и направился к квадроциклу. До супермаркета было 3 километра, и все это время сибиряк ощущал на затылке холодный и колючий взгляд африканца. В конце концов он развернулся и сказал ему, хотя и знал, что тот не поймет его. «Ты не на меня пялься, а осматривай окрестности, да повнимательней!» Сосновский показал 2 пальцами сначала на глаза Роша, потом на свои глаза, а потом на местность вокруг дороги. «Понял меня?» — поинтересовался он, но когда Рош ухмыльнулся по своей постоянной привычке ухмыляться и пожал плечами, отвернулся и проворчал. «Ну и черт с тобой!» Подъехали к магазину и, остановившись, оглядели парковку. Знакомого мотоцикла и его хозяина на парковке не было. «Останься тут», — указал Сибиряк Крушу на квадроцикл, а я, он ткнул себя в грудь, «обойду магазин». Сосновский жестом указал Грино, куда он пойдет и что будет делать. Рош понял его, кивнул и, облокотившись на мотовездеход, стал осматриваться. Сосновский дошел до магазина и, оглянувшись, посмотрел на Роша. Тот даже не сменил позы. Стоял и смотрел, прищурившись на ярком солнце, ему вслед. Быстро обойдя магазин и зайдя внутрь, Эдик собрался было уже вернуться на парковку, но мимоходом, посмотрев в окно магазина, замер. По другую сторону дороги, по которой они приехали, напротив автостоянки увидел небольшой павильон с фруктами, а возле него тот самый мотоцикл. Как же он сразу не обратил внимания на этот ларек? Но где же сам владелец мотоцикла? Сибиряк, все так же стоя у окна, стал обшаривать глазами улицу. Людей вокруг маркета было немало, однако среди них он не увидел никого похожего на нужного ему человека. Он посмотрел на Роша и сделал шаг назад, словно боясь, что его могут увидеть. Грино оставался там же, где его оставил Сосновский, а в трех шагах за его спиной стоял тот самый парень с серьгой в левом ухе и в темных круглых очках. «Он что, этот осел его не видит?» — эти слова сибиряк невольно произнес вслух. Но так как он высказался вслух, да еще и по-русски, то на него подозрительно посмотрела проходившая мимо женщина с ребенком. Кивнув ей и давая понять, что с ним все в порядке, он решительно шагнул в сторону дверей. Едва Эдуард выскочил на улицу, как мотоциклист, смотревший в сторону входа в магазин, развернулся и побежал к ларьку, где он оставил свой мотоцикл. «Что ты стоишь? Тут как столб!» Сибиряк подскочил к Роше и вдруг вспомнил, что тот все равно ни черта не поймет, даже если он будет плясать перед ним, объясняя, какой он Грино-осел. Чертыхнувшись, сибиряк махнул рукой и помчался дальше в сторону дороги. Но африканец был шустрее и, вскочив в седло мотоцикла, умчался быстрее, чем сибиряк успел добежать от стоянки до дороги. Чертыхаясь и ругаясь, Сосновский вернулся к Рошу. С досадой и злостью, глянув на спокойно смотревшего на него африканца, он сел за руль квадроцикла. «Поехали, матрешка!» — буркнул он и завел двигатель. Рош неторопливо сел на место пассажира, и они поехали обратно к колонне. Доложив Соболеву о том, что произошло возле магазина, сибиряк в который уже раз сказал. «Не нравится мне этот Грино. Слишком уж часто он оказывается рядом с этим молодчиком-мотоциклистом». «Ты слишком подозрительный, сибиряк», — задумчиво ответил на его реплику командир. «Мало ли о чем они могли между собой говорить. Меня сейчас беспокоит другое. Когда именно появился возле колонны этот африканец, он посмотрел на Эдуарда и сам же и ответил на свой вопрос. В тот же день, когда мы выехали за пределы столицы Кении, так?» «Может и так, но я его увидел только на следующий день», — уточнил сибиряк. «Неважно. Ты просто мог раньше не обратить на него внимания. Так вот, среди нападавших вчера его не было. А потом он появился снова и опять начал за нами следить. Спрашивается, зачем?» «А может, он и был среди нападавших, да только мы его не видели?» — заметил Ванюшин, который стоял рядом и слушал рассуждения Соболева. «В такой горячке разве за всем усмотришь? Тем более, что все они, эти бандиты, издалека похожи друг на друга». «Может и так, но мне кажется, что его там не было», — покачал головой командир. «Когда этот мотоциклист увидел, что за ним наблюдают, то уехал обратно в город, а не в ту сторону, где нас ждала засада. Затея с захватом груза у бандитов провалилась, а вот слежка за нами отчего-то после этого их фиаско не закончилась. Парень снова появился на нашем горизонте. Что это может означать?» Соболев посмотрел на Ванюшина и Сосновского, но те молчали. «А это может означать одно из двух», — продолжил командир. «Или нас где-то дальше на трассе будет ждать еще одна группа из все той же группировки, причем еще более многочисленная. или этот парень к вчерашнему нападению не имеет вообще никакого отношения и шпионит для кого-то другого. «Нам-то какая разница, на кого он работает», — заметил Ванюшин. «Нам бы его как-нибудь поймать, этого неуловимого Джо. Вот тогда бы мы и узнали, кто за ним стоит и где нам ждать подвоха». «Как-нибудь поймать это не дело», — заметил Соболев. «Нам надо его не как-нибудь, а поймать обязательно. А для этого нужен хороший план. У тебя есть такой план, Кутузов?» Ванюшин молчал, задумавшись. «Ладно, оставим пока эту проблему до лучших времен». Наконец прервал молчание Соболев. «Я так думаю, что этот молодчик еще не раз появится неподалеку от нашего каравана. А вот только теперь он будет следить за нами осторожнее, зная, что мы охотимся за ним». «Эх, нам бы где-нибудь мотоцикл раздобыть», — вдруг произнес Ванюшин, и все посмотрели на него. «На наших вездеходах за ним не шибко-то угонишься. Маневренность у них не та. А вот если бы у нас был мотоцикл, то этого красавчика запросто можно было бы догнать, да и разведывать на нем на мотоцикле дорогу проще. Не так приметно». «Идея неплохая», — одобрил Соболев. «Можно попробовать купить его где-нибудь в Иганге. Как раз сегодня к вечеру до нее доберемся. Во всяком случае, лишним такой транспорт нам не будет». В Иганге решили остановиться на сутки, чтобы не только дать водителям хорошенько отдохнуть и заправить машины, но и отойти от последствий недавней стычки с бандитами. В городе была большая больница, и Блохин решил свозить в нее Василия. Водитель не жаловался, но выглядела его рана на ноге не очень хорошо, поэтому было решено показать ее профессионалам. Караван из фур, проехав чуть дальше, остановился у одной из многочисленных гостиниц. Мест в отеле на всех опять не хватило, поэтому часть шоферов, в основном африканцы, расположилась на отдых прямо в своих кабинах. Им было не привыкать к таким некомфортным условиям в поездке. Работа у них была такая, да и сами они были привычными ко всяким лишениям и неудобствам. Один двухместный номер Соболев все-таки выбил для своих подчиненных. Спать, мыться и стирать одежду они могли, пользуясь номером по очереди. Пока одни дежурят и охраняют груз, другие в это время отдыхают. Искать в городе место, где можно было бы купить мотоцикл, отправили троих – Михаила, Роша и сержанта Дамалу. Но далеко им идти не пришлось. Оказалось, что мотоцикл или даже машину – вполне можно было приобрести на ближайшей автозаправке. Не на самой АЗС, конечно же, а в автомагазине при ней. Выбор был не ахти какой, да и сами мотоциклы были не новыми, а изрядно потрепанными, но после решения некоторых спорных вопросов бойцы остановили свой выбор на прилично выглядевшем Судзуке. Хозяин разрешил им даже проверить, каков он на ходу. Михаил, а затем и Рож, который оказался большим спецом по части мотоциклов, сделали несколько кругов вокруг станции, и положительное решение о покупке Судзуки было принято. Торговался с хозяином Рож, который выбил скидку аж в целых 3% от первоначальной стоимости, чем заслужил к себе невольное уважение прагматичного сержанта Дамалы. Гостиницы вернулись все довольные и собой, и новым приобретением. «Вот теперь другое дело», — одобрительно похлопал по кожаному седлу мотоцикла Ванюшин. «Теперь мы этого лихача в темненьких очочках за раз умоем. Только попадись он нам на глаза». Несколько раз Соболев посылал кого-нибудь на мотоцикле вперед, чтобы поискать следы таинственного шпиона. Но покружив по окрестностям или покатавшись по населенному пункту, к которому приближалась колонна, разведчики возвращались ни с чем. «Неужели он решил от нас отстать?» — размышлял сибиряк, беседуя больше сам с собой, чем обращаясь к стоявшему рядом Ванюшину. «Может, решил», — ответил Ванюшин, — «но только я в этом от чего-то сомневаюсь. Скорее всего, он будет ждать нас в каком-нибудь большом городе, где народу погуще, и значит, он будет не так заметен для нас. Могу поспорить, что до столицы он рядом с нашим караваном даже не появится». Кутузов, как всегда, оказался прав. До самой Кампалы никто подозрительный им на глаза не попадался. Трасса А-109 проходила по самому центру города, и колонне пришлось медленно пробираться через поток транспорта. В этом самом густонаселенном районе столицы многочасовые пробки и заторы были привычным делом. Местами машины на дорогах стояли так плотно, что между ними не мог проехать не то что мотоциклист, но даже велосипедист. Смог от автомобилей стоял такой густой, что было тяжело дышать не только водителям, но и пешеходам, ходившим по соседним с центральной дорогой улицам. «Какого лешего мы вообще в этот город въехали?» — поинтересовался Соболев у Владимира. Водитель пожал плечами. «Есть еще только один единственный приличный объезд, и тот перегружен не меньше, чем центр, так что разница небольшая», — ответил он. «Что поделать? Это единственный вариант выехать к границе ДРК». «Все дороги ведут через Рим, то есть через Кампалу», — подтвердил слова водителя Михаил. К выезду из города они пробирались почти 7 часов и уже выезжали на окраину, когда Рож, ехавший на мотоцикле перед квадроциклом, ведомым сибиряком, обернулся, что-то крикнул и указал рукой вперед. Сосновский не сразу сообразил, что Рож показывает ему на мотоциклиста, который неожиданно вынырнул из боковой улочки и помчался по центральному шоссе А-109. Не дожидаясь, когда ему дадут какую-то команду, Рож добавил газу и рванул следом за мотоциклистом, лавируя между машинами. «Стой, паря!» — крикнул ему сибиряк, но его крик потонул в грохоте грузового автотранспорта, гудках такси и криках людей, переходящих дорогу. Только через 3 минуты, когда толпа немного рассеялась, Сосновский смог, умело маневрируя, выехать на своем боевом коне из плотного потока машин на относительно свободную трассу. Оглядевшись, он заметил вдалеке, уже на выезде из города, фигурку на мотоцикле. Но кто это был? Грино или африканец-шпион? Он разглядеть не мог. Добавив скорость, Сосновский помчался следом за мотоциклом. Вскоре он смог уже разглядеть водителя, а вернее даже 2 водителей мотоциклов, которые ехали почти рядом. По всей видимости, 2-м мотоциклистом был Рож, который сумел догнать шпионившего за колонной незнакомца. Эдуард добавил скорости и теперь уже приближался к бешено мчавшейся по дороге паре. Сибиряк видел, как Рож на какое-то мгновение обернулся и посмотрел на него, потом вплотную приблизил свой мотоцикл к транспорту беглеца. Как заправский ковбой, держась одной рукой за руль, он наклонился к мотоциклу противника и совершил какое-то неуловимое движение. Дальше все произошло, как в замедленном кино. Мотоцикл незнакомого африканца резко остановился, словно споткнулся о какую-то невидимую преграду и стал наклоняться вперед. Мотоциклист, не удержавшись в седле, буквально взлетел в воздух. Несколько раз кувыркнувшись, он с глухим стуком упал на дорогу. Его мотоцикл подпрыгнул и тоже, подлетев, ударился сначала о дорожное покрытие, затем опять подпрыгнул и упал на своего хозяина, придавив африканца всей своей тяжестью. Рож, отъехав на некоторое расстояние, остановил свой мотоцикл, резко развернув его в сторону упавшего. Сибиряк едва успел сбросить скорость квадроцикла и остановиться всего в паре метров от лежавшего на дороге мотоциклиста. Тот был без шлема, и Эдуард отчетливо видел и его свернутую на бок шею, и текущую из разбитой головы кровь. Руки и спина парня были неестественно вывернуты, и хотя уже только по одной его позе было видно, что он мертв, сибиряк подбежал к нему и, наклонившись, заглянул в безжизненные, остекленевшие глаза африканца. Затем поднял голову и увидел невозмутимо смотревшего на него Грино. Тот был спокоен и даже хладнокровен, спокойно глядел не на убитого им человека, а на Сосновского. Его взгляд как бы спрашивал у Эдуарда: «Ну, и что теперь? Что ты на это скажешь?» Сказать сибиряку хотелось много чего, но что было от того толку? Рож все равно не поймет, а если и поймет, то не покажет виду, что понял. Мимо них проезжали машины, из которых на Сосновского и на мотоциклиста смотрели водители и пассажиры. Но никто не остановился, никто не спросил, что случилось, и уж тем более не предложил вызвать скорую помощь или полицию. Наверное, у них такие аварии привычное дело, с какой-то даже грустью подумал сибиряк. Наверняка все так и думают, просто авария, а тут у нас получается убийство. Он отвернулся от умершего и от Роша и направился к мотовездеходу. «Командир, мы его нагнали», — сказал он в рацию. «Отлично, ждите, мы скоро подъедем и допросим этого молодчика». «Некого допрашивать, он умер», — доложил он. По ту сторону беспроводной линии долго молчали, потом Соболев наконец ответил: «Оставайтесь на месте, сейчас разберемся».